Зато они установили, какие из хаузов заражены рештой, а какие нет, как зависит зараженность рачков от температуры воды, от ее количества в хаузе. Главным бедствием города оказался Ляби-хаус. Тот самый красавец Ляби-хаус у подножия медресе, окруженный мощными тутовыми деревьями, возле которого с восторгом замер доктор Исаев в первый день своего пребывания в Бухаре. Из этого самого большого водоема города 47 машкобов ежедневно разносили по домам самую зараженную воду. Воду, полную циклопов, начиненных личинками решты. Исаев с ненавистью разглядывал пробирки с зеленой водой Ляби-хауза. Ему хотелось немедленно закрыть, засыпать все эти пруды вместе с населяющей их нечистью. Но чем станут утолять жажду 50 тысяч горожан? Говорить о строительстве водопровода в Бухаре в 1924-1925 годах было еще рано. БНСР только что вошла в состав Советского Союза, превратилась в часть Узбекистана. У руководителей новой республики были дела и поважнее. Думаю, что термин «оздоровление» многие понимали тогда как нечто такое, что должно прийти прежде всего от врачей. Государственные меры одоления заразы только зарождались. Но Исаева это не смущало. Он даже был доволен, что может действовать самостоятельно. У правительства он просил только одного – полномочий, абсолютных, если понадобится, даже диктаторских полномочий в управлении водным режимом города. Документы свидетельствуют, такие полномочия он получил. Осенью 1925 года Леонид Михайлович сообщил Марциновскому: «Опыт этого года показал, что практическая борьба с рештой профилактического характера вполне возможна. Надо только подойти серьезно и дать решительный бой. Сейчас разрабатываю весь план кампании будущего года». План был тот самый, о котором мы уже говорили. Людей вылечить, циклопов уничтожить. С людьми все было ясно. Медицинские отряды в поисках рештозных больных прочесывали город. Система обследования и лечения работала не хуже заводского конвейера. Перспектива тоже ясна. После того, как будет вылечен последний больной, люди не смогут заносить в хаузы новые порции личинок. Но это вовсе не значит, что бухарцы оставят скверную привычку пить кишащую циклопами сырую воду. Если не разорвать это последнее звено рештозной цепи, вся работа института пойдет на смарку. Итак, смерть циклопам. Но как погубить все эти миллиарды рачков, великолепно приспособленных к среде своего обитания? Попробовали обрабатывать воду хлором. Не помогло. Обратились к марганцевому кали и медному купоросу. Растворили в хаузе среднего размера 300 килограммов яда химиката. Вода в пруду приобрела вишневый, потом ядовито-зеленый цвет, стала совершенно непригодной для питья, но циклопы продолжали благоденствовать. А между тем природа обходится в таких случаях куда более простыми средствами. В Джизаке, который во времена Фетченко славился как город решты, болезнь исчезла в 90-х годах XIX века после того, как оказался разрушенным канал, снабжавший город водой. Городские хаузы высохли, погибли циклопы, а вместе с ними и микрофилярии. В Карши водоемы опустели в годы гражданской войны, когда, спасаясь от междоусобицы, население покинуло город. Итог тот же. В Карши нет больше ни одного рештозного. Что и говорить, история подсказывает весьма радикальные методы. Но мыслимо ли повторить нечто подобное в мирное время в довольно большом населенном пункте на краю пустыни? Кто решится бросить вызов привычкам и просто естественным потребностям города, где живы не только традиции шариата, но и живут сотни реальных врагов новой власти, новой культуры? Доктор Исаев не мог не задуматься о последствиях эксперимента, который собирался предпринять. И все-таки он решил твердо повторить в Бухаре нечто подобное тому, что пережили Карши и Джезак. Случалось ли вам посещать Бухару летом? Представляете ли вы состояние человека, вынужденного в 40-градусную жару принимать серьезные решения за конторским столом, стоять за прилавком магазина или у заводского станка? Не станем углубляться в физиологию человека, пребывающего в условиях сухих тропиков. Вернемся на 4,5 десятилетия назад и вообразим себя в Бухаре приезжими, которых июльский жар гонит к единственному источнику воды – хаузу. Узкие перекаленные улицы, начисто лишенные растительности, в конце концов выводят нас к Ляби-хаузу. Усталый взгляд уже угадывает вдали тень раскидистых деревьев. Слух ловит плеск воды. Мы спешим на этот сладостный мираж. Но, увы, водоем пуст. Рабочие китменями выгребают донный ил. Прохожие советуют пройти к Бола-хаузу. Тащимся по нестерпимой жаре, но, не доходя квартала, уже слышим рев механического насоса, который откачивает воду, разливая ее прямо по земле. Пусты аталык и гау-кушон. Нет воды в хаузе Газион и Хаджа-Булгар. Вонь стоит над сохнущими хаузами Хаджа Зайнеддин и Мула-хан. Хаузы Наурашид и Кази-Калон полны водой, но поверхность ее черна от жирного слоя нефти. Чайханщик разводит руками. Нет чая. Уборщик улиц Фарош не поливает пыльную мостовую. Нет воды. Хозяйки в домах печально вздыхают. Их вместительные, врытые в землю кувшины, хумбы пусты. Машкоп не успевает их наполнять. Вода осталась лишь в дальних хаузах, да и там ее очень мало. Почему мало? Это еще один исаевский метод уничтожения циклопов. Опыт показал, что рачки не терпят высоких температур. Тем лучше. Если наполнить хаус на треть, на четверть, вода сильно прогревается, и миллион погибших рачков опускаются на дно вместе с убитой личинкой. Что? Недостаток воды сказывается на людях? Пусть потерпят. Ришта смертельно ранена. Ее необходимо добить. Пусть потерпят. Так продолжается не день и не месяц, а целых 2 года, пока не удается осушить и самым решительным образом очистить все хаузы старой Бухары. Кто практически производил эту работу? Те, кого мы видели с лопатами и китменями на дне Лябихауза,